Глава 23. Что за средневековый притон он тут устроил? Я застыла, с трудом осмысливая слова молодящегося хлыща. Он смотрел на меня так, будто мое сопротивление — лишь часть игры, совершенно не воспринимая всерьез мой отказ. С обеих сторон облепляют охранники моего воздыхателя. Ясно, что своими силами он со мной не справился бы. «Руки убрали!» Как можно более дерзко прорычала. «Да вы знаете, кто мой отец!» — произнесла я коронную фразу всех золотых деточек. «Да-да, кто твой муж, мы уже слышали, фантазерка. Можешь не продолжать». Елейным тоном заметил хлыщ, отдавая приказ конвоировать меня в сторону выхода. Оглядывалась, с изумлением замечая, что гости этого странного места полностью игнорируют, что меня волокут против воли. «Помогите!» — закричала я, что было мочи, пытаясь вырваться из цепких объятий братков, что сопровождали хлыща. Выглядели они так, будто вынырнули через временной портал прямиком из 90-х. Широкоплечие, бритоголовые, с полным отсутствием интеллекта в глазах. «Валя, усмири ее!» Хлыщ отдал приказ одному из братков, и мужик, которому менее всего подходило имя Валя, закрыл потной рукой мне рот. Хорошо, что мой ужин уже давно переварился, иначе оказался бы в ладошке Вали. Меня тащили к выходу. Я мычала бешеными глазами, озираясь по сторонам. Ожидала, что вот-вот из ниоткуда, словно ощутив мой зов, появится Островский. Но, как назло, его нигде не было. С горечью подумала, что сейчас, должно быть, его желание удовлетворяет сов. Черт бы их побрал! Снаружи нас ожидал черный тонированный минивэн, из таких обычно выпрыгивает ОМОН. Минивэн разинул пасть, впуская меня в свое нутро. Вали швырнул меня так грубо, будто моя целостность ничего не значила. Ударилась о мягкие сиденья. «Куда вы меня везете?» — спрашиваю с отвращением, слыша, как пискляво и жалобно звучит мой голос. «В место, где нам никто не помешает развлекаться», — ответил хлыщ, вольготно устраиваясь на сиденье напротив. Неожиданно в голову закралась мысль, что он похож на тех мужчин, которые уже присытились жизнью, и чтобы получить разрядку, им нужна сильная стимуляция. От этой догадки стало по-настоящему страшно. Я слышала о тех мужчинах, что любят калечить своих любовниц, выбивать им зубы, ломать конечности, уродовать. Не знаю, зачем девушки соглашаются на подобные извращения и что их приводит на этот путь, но у меня тут даже недостатка в деньгах не имелось. Смешно, если я погибну случайно. Мозг судорожно соображал, как выкрутиться из этой передряги. Но пока мы в дороге, вариантов не имелось. Хотелось надеяться, что по пути мне встретятся порядочные люди. Несмотря на то, что выросла в околокриминальной среде, я пока ни разу не сталкивалась с настоящим злом, не видела трупов, не становилась свидетелем насилия. Но сейчас остро осознавала, что этот вечер может оказаться для меня фатальным. Минивэн петлял по улице Москвы, постепенно выбираясь за город. Течение времени стало вязким, поэтому я не могла распознать, как долго мы в дороге. Неоновые вывески за тонированными стеклами сменились лесополосой. Становилось еще тревожнее. Выбраться из городских джунглей куда проще, чем бежать через лес. Впереди разинули пасть кованые ворота. Этот человек богат, что усложняет мое положение. За красивыми фасадами домов на Рублево-Успенском шоссе наверняка творились страшные дела. И я даже прикидывать не желала, сколько трупов захоронено в почти заповедной зоне, с виду глянцевой и лощеной. Взяв подмышки, меня вывели из машины и провели через огромный холл внутрь дома. Вычурный, дорогой интерьер. Картины на стенах выглядели так, будто их выкрали прямо из Эрмитажа. Хрусталь, антиквариат. Безвкусица, словно хозяин особняка всеми силами силился доказать свой достаток. «Проводите мое приобретение в спальню». С видом победителя хлыщ отдал приказ своим подчиненным. Пыталась что-то сказать, формулировала слова в свою защиту. «Мой отец — Адам Ибрагимов, криминальный авторитет, который сравняет тут все с землей. Но этому человеку все равно, какие фразы вылетят из моего рта. Он не воспримет их всерьез. Наверняка тьма девиц до меня защищались подобным образом. Врали о себе, пытаясь доказать, что их смерть не сойдет с рук. Поэтому мне никто не поверит. «Послушайте», — понимая нелепость попытки, обращаюсь к шкафообразному мужику, который смотрит на меня, как на пыль под его дизайнерскими ботинками. «Мой отец Адам Ибрагимов, муж Артем Островский». В ответ на эти слова в мое лицо летит пощечина. Я с недоумением ощущаю, как во рту растекается кровь. Прикусила щеку в момент удара. «Заткнись, тварь. Когда все закончится, тебе хорошо заплатят. А пока не зли Алексея Михайловича. Целее будешь», — наставляет охранник. А я продолжаю ощущать жжение от его шершавой ладони на щеке. Пока этот мужик связывал мои запястья за спиной, меня сковало оцепенение. Даже пошевелиться не могла, лишь смотрела в довольное лицо мужика. «Бей, беги, замри». Я замерла, застыла, с ужасом ожидала своей участи. Сомневаясь, что пока кто-то обнаружит мое отсутствие, не окажется слишком поздно. Как бы моим родственничкам не пришлось опознавать мой труп в розовом платье. «Устроилась, красавица?» — спрашивает вошедший в комнату некий Алексей Михайлович. «Надеюсь, тебе тут по вкусу». Я невольно осматриваюсь. Спальня такая же безвкусная, как и остальная часть дома, что мне довелось увидеть. «Нет, вам бы дизайнера сменить. Тут убого, как в дешевом борделе». Слова слетают с губ без всякой фильтрации. Да и зачем? Похоже, меня все равно убьют, рано или поздно. Может, лучше, если рано? На лице хозяина особняка расцветает злость и недовольство. «Ну так и ты подходишь для дешевого борделя». Неожиданно парирует Алексей Михайлович, разглядывая мой розовый наряд и голые ноги, будто моя одежда нарушает пару статей Уголовного кодекса. В отличие от него, я закон не нарушала, пускай даже моя эстетика мозолит кому-то глаза. Словно для того, чтобы испугать меня еще сильнее, хозяин особняка берется за пряжку ремня. Признаться, когда этот же жест исходил от Островского, я испытывала возбуждение. Сейчас — страх и отвращение. «Придется поучить тебя, красавица, послушанию». На этих словах мужчина достает свой неокрепший корнишон из брюк. Ох, боюсь, это даже для засолки не подойдет. Не то, что для обучения. Должно быть, мои мысли субтитрами промелькнули на лице, потому что Алексей Михайлович вдруг впал в ярость. Он ударил меня так, что я упала, приземлившись на мягкий ворс ковра. Ощущение чего-то приятного и еще чего-то омерзительного вдруг меня отрезвило. Краем глаза я видела, что этот маньяк избавляется от своей одежды. Но все внимание было устремлено к распахнутому окну. Что было сил, я поднялась на ноги и побежала, не думая о том, насколько высокий фундамент и что я могу сломать себе конечности. Туфли слетели с ног, каким-то невероятным образом я вылетела из распахнутого окна и приземлилась на землю, как курица, только что попробовавшая летать. Оказавшись на улице, обнаружила, что во дворе творится какая-то суматоха. Вместо одного минивэна тут был целый кортеж с мигалками, будто президента сопровождали. Надеясь, что сумею воспользоваться общей неразберихой, я побежала к кованым вратам, и действительно никто не обратил на меня внимания. Хотя мое ярко-розовое платье светилось в темноте, словно подсвеченное сигнальными маячками. Не знаю, сколько я так бежала, петляя по дороге, пока силы не иссякли, и я не опустилась на землю, разбивая коленки. «Диана!» — раздался за спиной знакомый голос.